и ударила его в лоб с суставом согнутого среднего пальца. Пленный осторожно встал на ноги, улыбнулся счастливо и, уводимый строгими помощниками назад к стене, потянулся к Карне благодарными руками. А мужчины тут же взяли следующего археолога, человека лет 50 с темным взором и блестящей от пота лысиной. Глядел он вызывающе, из-под лобья, однако при этом не сопротивлялся, будто находясь в полусонном, расслабленном состоянии. Никак не мог встать на одно колено, все время получалось на оба, пока один из спутников Карны сам не утвердил его ногу. «Я знаю тебя», — сказала она. «Ты нарушал покой на острове Пасхи и избежал наказания. Твое имя Освальд, не так ли?» «Мое имя Освальд», — не без гордости произнес пленный. «А фамилия Курфюрст». «И это мне известно». Карна сразу же взяла обруч. «Но теперь заслуги твоих предков не спасут от наказания, Освальд. Склони голову». «Пощади, Карна», — потребовал он. «Ты знаешь, меня обманули, и контракт я подписал в невменяемом состоянии в полной темноте. Не видел, что в чернильнице кровь». «Лжешь, Освальд», — посуровила она. «Ты подписал своей кровью и взял ее сам из левого запястья». Помощники тут же завернули ему левую руку, показали Карне, вероятно, шрам от пореза. «Это я разрезал стеклом на раскопках», — поклялся археолог. «Возможно», — невозмутимо сказала Карна, — «но это теперь не имеет значения. У тебя окончательно разжижился мозг, изгой. Лишаю тебя пути». Мужчины нагнули его голову. Дева водрузила ему обруч, стукнула по лбу, а помощники тут же облили его какой-то жидкостью, воняющей аммиаком, и принялись втирать ее в тело. Археолог тотчас же утратил дар речи и, силясь что-то произнести, тянулся к Карне руками и тоскливо мычал. Закончив с ним, царственный судье подвели старика, того самого, что Арчеладзе гнал на маршруте уколами ножа. Этот сам встал на колено, опустил голову, но взглядом искал взгляд Карны. «Ты опять оказался в союзе с духом мертвых, Эммануил?» Как у старого знакомого спросила дева по-русски. «Дева, меня взяли насильно. Агенты Арваха выкрали из дома», — быстро заговорил старик. «После Египта я дал зарок, Господь свидетель». «Неужто ты обрел веру?» Показалось, будто Карна зло усмехнулась. «Я принял католичество, дева, и стал добропорядочным прихожанином. Если бы не агенты, они выследили меня на Крите». «Что ты делал на Крите, Эммануил?» «Скрывался и усердно молился». «Как же ты очутился в Президио?» «Привезли против моей воли». — божился археолог. — Под конвоем? И там насильно приобщили к Всемирной Церкви Антихриста. — Ты говорил, что помимо твоей воли тебя обратили сначала в иудаизм, потом в мусульманство. — Я не говорил, — прервал деву старик. — Не смей перебивать, — одернула его Карн. — Ты это говорил моей матери. — Помнишь? И тогда... На 17 лет стал безумцем. Наказание не пошло впрок, Эммануил. Поэтому я вынуждена лишить тебя света, пути и разума. Это жестоко, — воспротивился он. Твоя мать лишала меня только рассудка. Тогда ты покусился на святыни трех тарик на реке Ура, — спокойно заметила она, — а сейчас на гору Сатву и сущность мира. И ему был надет обруч, после чего подручные Карны натерли его жидкостью и поднесли к лицу серебряное зеркало. Эммануил зажмурился. — Открой глаза! — потребовал один из мужчин, — иначе придется ослепить тебя иным способом.